Глава 16. Ник. Приемная директора гимназии мало отличалась от любой другой. Разве что тут везде стояли ухоженные цветы в больших горшках. А на стенах висели фотографии, на которых люди неизменно пожимали друг другу руки. И кто-то на заднем фоне держал гигантскую картонку в виде чека с приличной суммой денег. История гимназии насчитывала более 500 лет, и большая часть работ по перестройке и усовершенствованию здания выполнялась за счет пожертвований бывших учеников. На мой взгляд, лучшая реклама для любого учебного заведения. Мне бы и в голову не пришло жертвовать деньги своей прошлой школе. И вряд ли захочется сделать подарок этой. Вызов к директору никогда не являлся благим знамением. «Никлас, проходи. Герр Шредер уже ждет тебя», — сказала помощница директора, окинув меня сочувствующим взглядом. Она сидела среди зарослей цветов и в темно-зеленом платье идеально вписывалась в общую атмосферу. «Ну точно, гусеница». Я расправил плечи и открыл дверь. Кабинет Гера Шредера был светлым, благодаря большому окну, выходящему во внутренний двор школы. А на стенах висело еще больше фотографий, чем в приемной. Им что, каждый ученик делает пожертвования? Ничего, я с удовольствием стану исключением. «Здравствуй, Никлас», — сказал сидящий за большим столом мужчина лет 50. Напротив него сидела фрау Вайс, перекрестив в лодыжках ноги и переплетя пальцы рук. «Присаживайся, нам есть о чем поговорить». Его седые волосы были коротко подстрижены у висков и оставлены чуть длиннее над лбом. Стильная светло-голубая рубашка без воротника придавала его виду неформальности. Герр Шредер дружелюбно улыбнулся и окунул печеньку в чашку с чаем. А фрау Вайс, как всегда укутанная слоем легкомысленных оборочек, выглядела напряженной. Если директор и классная собрались в одной комнате, то мне явно не сдобровать. Я кивнул в знак приветствия и сел на стул рядом с фрау Вайс. «Что-то случилось?» Спросил я как можно более безразлично, хотя у самого поджилки начали трястись. «Это ты нам скажи», — ответил директор и засунул в рот размякшее печенье. Протянул я. «Неужели из-за того, что немецкий прогулял?» «Тебе нечего сказать?» — удивился Герр Шредер. «Да, глупо вышло», — выдал я. Директор хохотнул. «Это еще мягко сказано». Фрау Вайс покачала головой, явно осуждая веселость в голосе директора. «Никлас, я понимаю, что ты новенький и с одноклассниками дружеских отношений в такой короткий срок не установилась, но любую ситуацию можно решить мирным путем, без обвинений и ругательств. Мы все-таки уже не пещерные люди». «Ага». «Сорвавшись на Луизу Штарк сегодня после урока, ты повел себя отвратительно», — продолжила классная, еще крепче переплетя пальцы, скрюченные старческим артритом. «Тем более повода для этого у тебя не было. Она всего лишь выполняла свою часть обязательств перед одноклассниками и школой, собирая деньги на выпускной». «В нашей гимназии такое поведение неприемлемо», — добавил директор, принявшись за вторую печеньку. «Я не мог поверить собственным ушам. Меня отчитывали за то, что я повысил голос?» Истерический смех рвался из груди. «Разнеженные идиоты!» «Приношу свои извинения», — не без сарказма протянул я. «Но исключать меня из школы за это – перебор. Ну, правда, я же не нос ей сломал». Фрау Вайс вздрогнула и переглянулась с директором, который преспокойно продолжал жевать печеньку. «У меня кровь в венах забурлила». «Никто не говорит про исключение», — сказала фрау Вайс. «Мы всего лишь пытаемся понять причину твоего поведения. Выпускной — это неотъемлемая часть школьной жизни. Почему ты отказываешься принимать участие?» «Слушайте, вы достали уже с этим выпускным. Мне ни он не нужен, ни вообще вся эта школьная белиберда». Не выдержал я и тут же пожалела своей резкости. Учительница нахмурилась и вновь посмотрела на директора. Тот проглотил печеньку и вытер губы шелковым платком. «Никлас, я согласился принять тебя в школу, потому что за тебя очень просили и потому что ты отличный спортсмен», — сказал он, смотря мне прямо в глаза. Хотя на его губах сохранялась улыбка, теплота в голосе испарилась. «Но мне не нужны ученики, которые плывут против течения. Либо ты играешь по нашим правилам, либо собираешь свой рюкзак и уходишь. Справедливо ли с моей стороны предположить, что дело в деньгах?» Сжав кулаки, я сказал: «Да, у меня нет 250 евро. Не знаю, что здесь за богачи учатся. Может, мне и правда с ними не по пути. Но я не собираюсь горбатиться на второй работе, лишь бы сдать деньги на какой-то бессмысленный праздник. И точка. Вот теперь точно можете отчислять меня». Я вскочил со стула и двинулся к двери. «Никлас, сядь, пожалуйста», — вновь дружелюбно попросил герр Шредер. «У него точно не раздвоение личности». После секундного колебания я нехотя занял свое место. «Только ради тех шикарных лодок, которые мне показал Патрик. Он, кстати, утром прислал сообщение с датой и временем встречи с тренером. Я был так близок к цели». «Твоя ситуация – это совсем не повод для того, чтобы кричать и бросать школу. Для подобных проблем у нас есть специальный фонд. Я уверен, попечительский совет с радостью сделает за тебя взнос». «Как это?» – опешил я. «Всю сумму?» «Конечно», – ответил герр Шредер и взялся за третью печеньку. «Зря ты думаешь, что тут все ученики в масле катаются. Но родители других, которым чуть больше повезло, не скупятся на помощь. Тем наша гимназия и славится». «Ага», — глупо протянул я. «Вот тяна. Так же только в сказке бывает». «А в чем подвох?» Директор лукаво улыбнулся, но ответила за него фрау Вайс. «В обмен ты будешь помогать с организацией выпускного».